Глава 12. Повествующая о том, как астронавты отправили на Землю почтовую ракету, и какие после этого у них возникли мысли, связанные с межпланетными путешествиями вообще. Этой же главой заканчивается дневник Галины Рыжко, который она вела вплоть до приближения астроплана к Венере. Очень нам плохо без радиосвязи с родной Землей. Сначала Ван Лун предполагал, что поток космического излучения не будет все время таким сильным. И если мы пролетим через его главное русло, то потом, может быть, радиосвязь восстановится. Но эти предположения не оправдались. Поток остается все таким же интенсивным. Так как нам приходится то и дело выходить из-за свинцового укрытия, то каждый внимательно следит за собой. И если замечает, что чувствует себя неспокойно, приходится бросать дело и укрываться под свинцовыми листами. Гамаки для спанья давно уже перевешаны тоже под стену, укрытую свинцом. Космическое излучение – очень опасный и коварный враг. Астроплан летит по правильному курсу, что подтверждают и ежедневные проверки, которые делает Ван Лун. Николай Петрович теперь не участвует в этом, убедившись, как точно и аккуратно производит вычисления Ван. Значит, не приходится и включать ракетные двигатели. Но с того времени, как оборвалась радиосвязь с Землей, мы почувствовали себя гораздо дальше от Родины. Ведь раньше каждый день, да и по несколько раз в день, мы слышали голос Земли. Знали, что за нами заботливо следят и всегда в случае нужды помогут. А теперь в репродукторе слышен лишь назойливый треск и грохот разрядов, будто десяток барабанщиков беспорядочно колотят в оглушительные барабаны. Мы теперь даже не пробуем включать радиоприемник. Только Ван Лун, человек очень настойчивый, каждый день все так же пробует отыскать в грохоте разрядов голос Земли. Но репродуктором он не пользуется, а включает наушники. Конечно, ему не удается ничего услышать, кроме треска и шума космического излучения. Однако Ван Лун снова и снова слушает Землю. И не только слушает, но и пробует связаться с нею. «Зачем вы это делаете, Ван?» – удивленно спросил его как-то Вадим Сергеевич. «Ведь ясно, что Земля вас не услышит. Если до нас не доходят сигналы мощных земных радиопередатчиков, то как можно думать, что до Земли дойдут сигналы нашей слабенькой радиоустановки? Напрасная работа!» Ван Лун невозмутимо ответил. «На Земле все дни и ночи слушают, ждут. Может, думаю, на несколько секунд услышат нас. Уже хорошо. Там беспокоятся. Нам не надо беспокоиться. Земля в порядке. Мы знаем это без ее сигналов. Земля не знает, что с нами. Полагаю, надо пробовать». «Да, вы правы», — сразу же согласился Сокол. «Даже одного-два слова, которые на Земле услышали бы от нас, успокоили бы Родину». «Правильно, Ван. Извините, не додумал». Это бывает очень редко, чтобы Вадим Сергеевич так мирно и покорно соглашался, когда слышит возражение. Но Ван Лун, конечно, рассуждает верно. А Николай Петрович – железный человек. Я бы на его месте давно не выдержала. Впрочем, ведь я об этом еще не писала. Сейчас объясню все. У нас есть еще один способ дать о себе весточку на далекую родную Землю. Я уже упоминала, что на астроплане есть маленькие почтовые ракеты. По плану работы экспедиции, первую почтовую ракету мы должны отправить с документами, фото и кинопленкой, записями и письмами на Землю на сотый день путешествия. И Николай Петрович ни за что не хочет нарушить этот срок. А как на Земле обрадовались бы нашей почтовой ракете? Особенно теперь, когда оборвалась радиосвязь. Узнав о почтовых ракетах, я очень удивилась. Как можно так нацелить маленькую ракетку, отправляемую с астроплана, чтобы она нашла в межпланетном пространстве далекую, затерявшуюся во Вселенной Землю? Ведь мы не сможем поправлять ее курс на расстоянии. У нас нет таких сложных приборов. Да и Земли ее не увидишь. Она крохотная, всего около 3 метров длиной. Пожалуй, почтовую ракету могли бы нащупать чувствительные земные радиолокаторы. Но этому помешает все тот же поток космического излучения. Я поделилась своими опасениями с Вадимом Сергеевичем. После того, как я придумала резиновые присоски на каблуках, он почти перестал подсмеиваться надо мной. И у нас снова хорошие отношения, хотя о личном он ничего не говорит. Должно быть потому, что о личном можно говорить только наедине, а тут мы все время вместе. Но поглядывает он на меня иногда совсем так, как это было еще на Земле. Сокол объяснил мне: «Конечно, Галя, тут есть большая доля риска. Но я уверен, что почтовая ракета долетит до Земли. Почему? Да вот почему. Прежде всего, ей будет дано по возможности самое точное направление. Затем ракета полетит не длинным полуэллипсом, а значительно более коротким маршрутом, почти прямо на Землю. Масса ракеты невелика. Ракета может расходовать относительно мало горючего. Скорость ее, понятно, будет тоже очень мала, так как она полетит в сторону, противоположную нашему движению. Но как только ракета оторвется от нас и пролетит часть пути, она попадет в зону притяжения Земли. Это будет направлять ее дальнейший полет. А стоит ракете выйти за пределы мощного потока космического излучения, ее сейчас же нащупают земные радиолокаторы и начнут управлять ее так, чтобы она попала именно туда, где ее ждут. Ракету направят, насколько я помню, в Черное море, чтобы сопротивление воды погасило ее скорость. А потом она всплывет, так как после израсходования горючего окажется втрое легче воды. Понимаете? Вероятно, все это так. Но когда я думаю о громадном расстоянии, которое должна пролететь маленькая ракета, чтобы достигнуть Земли, у меня кружится голова. Николай Петрович категорически отказался отправлять первую почтовую ракету раньше намеченного планом срока. Тут ничего не поделаешь. Он руководитель экспедиции. Его слово – закон. И мы терпеливо ждем, тем более, что до пуска первой ракеты по плану осталось уже несколько дней. Первый этап нашего пути кончается. Венера сияет на черном небосводе, как никогда раньше. Извержение вулкана давно закончилось, и вся поверхность темной части планеты по-прежнему стала одинаково пепельной. В ожидании для пуска ракеты мы то и дело возвращаемся к постоянной теме разговоров – отсутствию радиосвязи с Землей. Сегодня после завтрака Ван Лун решил провести еще один эксперимент с радиоустановкой астроплана, которая помещается в навигаторской рубке. Он попросил меня взять запасной радиоприемник, такой же, как в радиоустановке, и расположиться с ним у самой задней стенки общей каюты. Я должна была внимательно слушать передачу Ван Луна и отмечать изменения слышимости, а он будет постоянно уменьшать мощность передатчика с тем, чтобы установить, при какой степени такого уменьшения я перестану слышать передачу на этом маленьком расстоянии. Путем каких-то сложных и малопонятных мне вычислений Ван Лун потом установит, как далеко могут распространяться сигналы нашего передатчика в межпланетном пространстве при полной мощности, пока их не заглушит космическое излучение. Мы достали запасной приемник на складе, и я устроилась с ним в конце общей каюты. Ван Лун отправился в навигаторскую рубку к передатчику, а я как можно точнее настроила приемник на его волну. Ту самую, кстати, на которой работала всегда и Земля, посылая нам свои сигналы. Сначала я хорошо слышала голос Ван Луна, хотя даже и на таком ничтожном расстоянии в наушниках сильно трещало. Потом Ван Лун начал уменьшать мощность передатчика, и сразу его голос стал ослабевать, он тонул в треске разряда. Я аккуратно отмечала по секундомеру, как ослабевала слышимость. Вот голос Ван Луна уже едва-едва доносится до меня. Я с трудом могу разобрать лишь отдельные слова. Наверное, дальше нет смысла слушать. Все же я еще раз подправила Виньеры настройки и решила слушать до тех пор, пока голос Ван Луна не исчезнет окончательно. А он терпеливо подавал сигналы, повторяя одни и те же слова, которые чуть слышно звучали в моих наушниках. «Алло, алло», — говорит Венера-1. «Слушайте, алло, алло», — говорит Венера-1. «Слушайте». Этот голос то совершенно исчезал, то совсем слабый, возникал снова, будто с трудом пробиваясь сквозь треск космического излучения. «Алло, алло, слушайте, слушайте, слушайте нас, Венера-1. Слушайте, Венера-1, говорит Земля, слушайте, слушайте нас». Что за странные шутки? Почему это Ван Лун вдруг заговорил от имени Земли? И почему его голос начал звучать по-иному? Да-да, голос очень изменился. Это хорошо заметно в грохоте разрядов. «Слушайте, слушайте, Венера-1, говорит Земля, алло, Земля вызывает Венеру-1». Ой, может быть, я сошла с ума? Может быть, это снова какое-то воздействие космического излучения? Ведь я не в тени, не под прикрытием свинцовых листов. Но ведь это не голос Ван Луна, это совсем другой голос. Неужели? Неужели это Земля? Галя, милая, что с вами? Вы вдруг так побледнели. Что произошло? Ко мне подошел встревоженный Николай Петрович. От волнения у меня словно язык отнялся. Я ничего не могла ответить. Я молча подала ему вторую пару наушников от приемника. Николай Петрович посмотрел на меня с удивлением и даже опаской. Наверное, он и вправду подумал, что мне нехорошо от космического излучения. Он взял наушники и надел их, прислушался. Теперь уже я смотрела на него со страхом. А что, если мне действительно только почудился голос Земли? Что, если и вправду это результат какого-то нервного расстройства из-за космического излучения? Но вот напряженное лицо Николая Петровича дрогнуло. Обеими руками он плотнее прижал к голове наушники. Он жадно слушал. Значит, мне не почудилось, что я слышала Землю? Ну, конечно, нет. Вот и сейчас я слышу. «Слушайте, слушайте нас, Венера-1. Говорит Земля, говорит Земля. Слушайте нас, слушайте. Очень беспокоимся о вас. После обрыва радиосвязи некоторое время держали вас в поле зрения радиолокаторов. Слушайте нас, Венера-1. Затем отказали и радиолокаторы. Попытки отыскать вас при помощи мощных телескопов не дали результата. Слушайте нас, Венера-1. Сообщите о вашем состоянии, положении, курсе. Говорит круглосуточный мощный передатчик Земли. Слышите ли нас, Венера-1? Отправляйте почтовую ракету на Землю. Слушайте, слушайте нас, Венера-1. Говорит Земля, слушайте, слушайте, очень беспокоимся о вас». Передатчик Земли повторял все время одно и то же сообщение. Ведь там, на родине, не знали, услышали ли мы его. И диктор повторял и повторял без конца те же самые слова призыва к нам. Заботливая родная советская страна не забывала о нас. А мы с Николаем Петровичем не отрывались от наушников и слушали, слушали, как зачарованный, милый голос Земли. Сейчас нам было все равно, что именно он говорил. Важно было слышать далекую и в то же время такую близкую сердцу Землю. «Что слушаете? Понять нельзя. Давно уже выключил передатчик, напомню», — удивленно сказал Ван Лун, появляясь в каюте и подходя к нам. Вместо ответа Николай Петрович снял наушники и протянул Ван Луну. Тот недоверчиво взял их, надел. И я никогда еще не видела Ван Луна таким изумленным и обрадованным. Он открыл рот и снова закрыл его, судорожно глотнул и застыл, услышав голос Земли. Его рука схватила мое плечо и стиснула его. «Ой, товарищ Ван Лун, мне больно!» Ван Лун не слышал меня, а Николай Петрович уже распоряжался. «Вадим, Ван Лун, готовьте письма и материалы. Я собираю сейчас мои записи и напишу краткий доклад. Сегодня будем отправлять почтовую ракету». Рындин вышел из навигаторской рубки с толстым пакетом, ведь записи и донесения на Землю давно уже были готовы. И тут я решилась на то, что собиралась сделать уже несколько дней. «Николай Петрович», — обратилась я к нему, — «позвольте мне». «Что именно, Галя?» «Отправить письмо, маленькое, мне очень хочется успокоить маму». Ласковая улыбка осветила лицо Николая Петровича. А я-то уже дивился, из чего никто не говорит о письме домой. Начал даже думать, что вы забыли о маме. «Ой, Николай Петрович, что вы говорите? Значит, можно? Я сейчас, сейчас». Конечно, мое письмо тоже было давно готово. «Ну все, можете идти отправлять ракету», — распорядился Николай Петрович. Ван Лун, Сокол и я пошли в склад, где лежала почтовая ракета. Это была блестящая металлическая сигара, сделанная из того же супертитана, что и весь наш астроплан. Да она и по виду очень походила на него. Такая же длинная, вытянутая, остроносая, с маленькими крылышками в хвостовой части корпуса. Дополнительных двигателей на крылышках не было. Ракета снабжена только одним, центральным, двигателем с отверстием на хвосте. Почти всю внутренность ракеты заполнял атомит, и для багажа оставалось совсем маленькое местечко. Своеобразный почтовый ящик в форме полого цилиндра, который закрывался толстой металлической пробкой с винтовой нарезкой. Рукописи, свернутые в трубку, и катушки с фотопленками вместе с нашими письмами были опущены в цилиндр, заложены круглыми пыжами-прокладками. И Вадим Сергеевич осторожными движениями стал завинчивать металлическую пробку. Ввернутая до отказа, она как бы слилась с корпусом ракеты, и найти ее я могла только по двум крохотным углублениям, в которые вставлялся ключ скоба. Ван Лун нажал кнопку управления подъемником, на котором лежала почтовая ракета, и металлическая платформа с нею начала медленно подниматься вверх через большой люк, открывшийся над ней в потолке склада. Затем люк снова закрылся, и мы поспешили обратно в центральную каюту. Здесь Сокол и Рындин быстро надели скафандры и отправились наружу, как обычно, через шлюзовые люки. А еще через несколько минут мы с Ван Луном почувствовали едва заметный толчок. Почтовая ракета оторвалась от астроплана и отправилась на Землю. Зеркало перископа у нас уже было повернуто туда, куда должен был лететь космический почтальон. И мы с Ван Луном увидели огненное облачко, которое быстро удалялось от нас. Это работал двигатель ракеты, уносившийся к Земле. Всего несколько секунд, и облачко исчезло, растаяло. Все. И только голос диктора Земли в наушниках все еще напоминал нам о необычном происшествии. Иногда этот голос почти пропадал, иногда его было слышно лучше. Мы слушали все те же слова и радостно поглядывали друг на друга. Родина помнит и заботится о нас, ее посланцах в межпланетном пространстве. Уже укладываясь спать, я по-прежнему сплю прямо в воздухе, только привязываюсь к стене под свинцовыми листами, и это очень удобно. Я спросила Сокола: «Вадим Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как вы отправляли почтовую ракету? И как вы сами не оторвались от корабля? Ведь один только шаг, бррр, страшно подумать, что можно было остаться там, снаружи, в холодном, мертвом пространстве. А наш астроплан мчится так быстро, разве его потом догонишь? Расскажите все-все, это так интересно». По голосу Сокола я поняла, что он улыбается. «Ничего особенного, Галя. Когда мы вышли на палубу, почтовая ракета лежала уже там, на своей платформе, между раскрытыми створками двери грузового люка, будто в колыбели. Но мы положили ее точнее». Ван Лун иронически усмехнулся. «Положить немного трудно, считаю. Ракета ничего не весит, как будто». «Ну, не то чтобы положили, а установили в нужном направлении, как определил Николай Петрович. Затем включили двигатель ракеты, и она помчалась назад, к Земле. Только и всего. Мне даже обидно стало. Такое важное событие и такой скучный рассказ». Но Сокол, помолчав немного, добавил, как бы размышляя вслух: «Нет, пожалуй, не все. Должен сказать, Галиночка, что когда ракета выбросила из своего сопла облако газов, меня немного толкнуло. Я почувствовал, что меня относят в сторону от астроплана, будто что-то тянет в пространство. И не то чтобы я падал, нет, не так. А словно бы затягивает меня медленным, но сильным течением. Это было, правда, неприятное ощущение. Но вообще говоря, ничего опасного здесь нет», — продолжал он, будто оправдываясь. «Ведь мы с Николаем Петровичем зацепились тросами за крюки у верхнего люка. Нам, конечно, ничто не угрожало. Да, кроме того, должно было действовать и собственное притяжение астроплана, которое обязательно подтянуло бы меня назад к корпусу корабля. Все это я понимал. Но, как я хорошо теперь вижу, можно ясно понимать разумом и все-таки поддаться ощущениям, особенно когда они непривычны. Да, наверное, я долго буду помнить эту минуту». Удивительно, но на этот раз даже насмешливый Ван Лун не отозвался какой-нибудь шуткой. Он задумчиво сказал: «Думаю, это правда. Человек живой, он много чувствует. Ум не всегда сверху. Машина, та не боится ничего. Человек может волноваться, хотя и знает. Это так». Все замолчали, а я представила себе, что стою на корпусе астроплана, в темной пустоте. Кругом только далекие холодные звезды. И вот меня относят в сторону, и трос отцепился. И я лечу в черное бесконечное пространство. Нет, это слишком страшно. Лучше думать о чем-нибудь другом. И я спросила Ван Луна: «А почему все-таки мы услышали сегодня Землю, товарищ Ван Лун? Почему космическое излучение пропустило к нам передачу Земли, а не заглушило ее, как раньше?» Ван Лун пожал плечами. «Очень трудно сказать. Считаю, может, Николай Петрович объяснит. Сам не знаю. Только если Николай Петрович не спит». Голос Николая Петровича зазвучал нерешительно, когда он отозвался: «Нет, Ван, я не сплю, но думаю о другом. Меня взволновал голос нашей родной Земли, которого мы все время так ждали. И вот мы услышали его, заботливый, встревоженный. Мне вспомнились наши разговоры перед стартом. Это когда вы, Вадим, говорили о том, что мы надолго прощаемся с Землей, отрываемся от нее, помните?» «Помню», — смущенно откликнулся Сокол. «Как видите, вы были неправы, Вадим. Мы не оторвались от Земли. Она с нами всегда и везде. Даже здесь, в безграничных просторах Вселенной. Где бы мы ни оказались, Родина думает и заботится о нас. Как это прекрасно, друзья мои!» Он умолк. Никто из нас не осмеливался нарушить молчание, помешать мыслям Николая Петровича. Да и сами мы тоже были взволнованы его словами, теплыми и проникновенными. Но вот Николай Петрович заговорил снова: «Теперь относительно вашего вопроса, Галя. Ответ на него может оказаться вовсе не таким сложным, как вам кажется. Конечно, эти предположения еще нуждаются в проверке, но дело представляется мне так. Мощный поток космического излучения имеет свои пределы. Возможно, что космическое излучение распространяется не сплошь, а отдельными потоками, широкими рукавами. Долгое время мы летели, прорезая один из таких мощных потоков, который, судя по наблюдениям Вадима, идет со стороны крабовидной туманности Тельца. И этот поток глушил все радиосигналы. А теперь, как мне кажется, мы вылетели из главного потока, во всяком случае, из наиболее интенсивной его части. Здесь, в той части космического пространства, в которой мы находимся теперь, поток излучения слабее. Он меньше искажает и глушит радиосигналы. Хотя в наушниках продолжается треск и грохот. Но, как вы заметили сами, он уже ослабел. И мы получили возможность разбирать сигналы Земли. Ну, возможно также, что и на Земле увеличили мощность передатчика. Повторяю, все это только догадки. Разве можно сказать сейчас что-либо определенное? Вот завтра Вадим проведет новые наблюдения, измерит интенсивность потока космического излучения. И, быть может, тогда результаты этих новых наблюдений подтвердят мои мысли. Узнаем завтра. Еще одна загадка, вставил Вадим Сергеевич. Назовем это лучше еще одной задачей, которую нам предстоит разрешить, поправил его Николай Петрович. Пожалуйста, пусть будет задача, согласился Сокол. Перед нами их столько, что и не пересчитать, и одна важнее другой. Думаю, это очень хорошо, вмешался Ван Лун. Если иначе, зачем нам лететь на Венеру? Туристы путешествуют без дела, мы люди науки. Нам работать, решать задачи. «Да разве я спорю?» – живо откликнулся Сокол. «Это само собой понятно, Ван. У меня были совсем другие мысли, и вы их подкрепили своим замечанием, дорогой друг. Какие мысли? Скажите, прошу. Представьте себе о фантастике». «О какой фантастике?» – в один голос удивленно осведомились Иван Лун и Николай Петрович. Удивилась и я. «А вот о какой!» – увлеченно продолжал Сокол. «Мы с вами летим на Венеру. Это непреложный факт. И вместе с тем, с точки зрения людей, живших, скажем, в 50-х годах нашего столетия, это явная фантастика. Причем тут 50-е годы, возразила я. Вы бы еще вспомнили 19 век. А какая же фантастика в нашем путешествии? Правильно, Галиночка. Но вот я сейчас вспоминаю, как описывали в прошлом межпланетные путешествия, и удивляюсь. Мне пришлось прочитать много научно-фантастических романов на эту тему, и я всегда удивлялся. Чему? А тому, что если судить по этим романам, то межпланетные путешествия всегда возникали и совершались случайно, без всякой надобности. Вот так, решили и полетели. А зачем? Для какой цели? Неизвестно. По словам Ван Луна, как туристы. «Да о чем вы, Вадим?» – нетерпеливо спросил Николай Петрович. «Сейчас, сейчас. Я напомню вам несколько наиболее популярных в свое время научно-фантастических романов. О межпланетных путешествиях, конечно». Начнем со знаменитого романа Жюля Верна «Из пушки на Луну». Превосходный роман, им зачитывались целые поколения людей. И можно только поражаться смелой фантазией Жюля Верна, но... «Вы что же, хотите говорить о его научных ошибках?» – неодобрительно осведомился Николай Петрович. «Вовсе нет. Если вспомнить, что этот роман написан еще в 19 веке, то наоборот. Можно удивляться, как Жюль Верн допустил так мало ошибок. Ведь тогда никто не разрабатывал вопроса о межпланетных сообщениях с научной точки зрения. Нет, я не о том, Николай Петрович. Вспомните, почему герои Жюля Верна полетели на Луну. Да просто потому, что артиллерийскому клубу нечего стало делать после окончания войны между Югом и Севером Америки. Раз нечего делать, давай выдумывать занятия. И выдумали. Построим пушку, из которой отправим на Луну ядро. Вот и все. Полетели от нечего делать, правда? Правда, согласились мы. Возьмем другой роман «Первые люди на Луне» Герберта Уэллса. Почему его герой Кевор полетел на Луну? Да только потому, что ему взбрело в голову именно там использовать изобретенный им материал, на который не действовало земное тяготение. Я уж ничего не говорю о невозможности создать такой материал. Да, и здесь цели не было, подтвердил Николай Петрович. И ни в одном научно-фантастическом романе мне не удалось отыскать такой цели, во имя которой межпланетное путешествие стало бы необходимым. Не буду перечислять другие романы, а задам вопрос. Почему авторы научно-фантастических романов избегали приводить реальные убедительные причины и задачи межпланетных путешествий? Вот мы с вами летим на Венеру. Это никакая не фантастика. Но летим мы с определенными серьезными заданиями. А там от нечего делать, без всякой цели. «Мне кажется, Вадим, что вы уже ответили на ваш вопрос», – мягко произнес Николай Петрович. «Как? Когда?» – искренне удивился Сокол. «В те годы, о которых вы вспоминаете, Вадим, межпланетное путешествие было не реальностью, а красивой мечтой. Ну и что? а то, что межпланетное путешествие в те годы не могло быть осуществлено. Наука и техника до этого еще не доросли. Не было ни расчетов, ни теории, ни материалов, ни нужного горючего. Не понимаю, Николай Петрович. Но вы же понимаете, что в те годы межпланетное путешествие нельзя было предпринять. Ну, конечно, нельзя. Но я не пойму, какое это имеет отношение к моему вопросу. Прямое, Вадим. Всякое изобретение или открытие, и вам следовало бы это помнить, возникает не случайно. Оно всегда обусловлено развитием общества, его социальных сил, его науки и техники. Мечта может появиться за сотни лет до реальной возможности ее осуществления, которая произойдет только тогда, когда для этого будут созданы определенные условия. Вот тогда мечта становится реальностью. Разве можно представить себе скоростной самолет, даже не ракетный, а старый, с мотором и пропеллером, до того, как наука и техника разработали двигатель внутреннего сгорания? Конечно, нет. Разве могли бы мы осуществить наше путешествие, если бы наука не овладела атомной энергией и не создала для нашего корабля новое атомное горючее? Тоже нет. Но развитие общества, его науки и техники одновременно идет во всех направлениях. И возникают те самые причины и задачи, о которых вы говорили. Они подталкивают науку и технику дальше и дальше. Развитие науки об атоме позволило нам расширить таблицу Менделеева и заставило нас думать о поисках ультразолота на Венере. Жизнь выдвинула реальную идею о межпланетном путешествии и заставила науку усиленно искать пути и способы его осуществления. Все связано, все обусловлено, все переплетено во взаимной зависимости. И это называется, как вы знаете, диалектикой. Так, Вадим? Я думаю, что вы и без моей помощи неплохо в этом разбираетесь. «Да, Николай Петрович», – смущенно ответил Сокол. «А пока нет условий, мечта остается только мечтой. Вот почему авторы романов, о которых вы говорили, лишены были возможности найти реальные причины для своих фантастических межпланетных путешествий. А у нас в Советском Союзе созданы такие условия, что мечта стала реальностью, доказательством чему и служит наша с вами беседа в межпланетном астроплане. Ну а сейчас спать, спать немедленно». «Мы и так слишком разговорились», — решительно закончил Николай Петрович. «Но я еще долго не могла заснуть. Мне хотелось думать дальше и дальше. Представить себе, как будут развиваться наука и техника в будущем. И какая мечта тогда осуществится. Впрочем, я и так не додумалась. Наверное, потому что у меня еще нет нужных условий развития», — как говорил Николай Петрович. «Мама тоже говорила не раз, что мне еще надо много работать над собой. Придется». Опять я очень долго не бралась за дневник, потому что один день был похож на другой, и все мы были заняты своими обычными делами. Об этом, право, не стоило рассказывать. И только сегодня, на 130-й день нашего путешествия, произошли важные события. Рано утром, конечно, только судя по часам, ведь у нас и утро, и день, и вечер, и ночь условные. Мы услышали веселый голос Николая Петровича, который, как это часто случается, встал раньше всех. «Хватит спать, друзья мои! Вставайте скорей! Сегодня наша красавица Венера открыла свое лицо. Знакомьтесь с ней. Я включил панорамный радиолокатор, и он действует. Не очень хорошо почему-то, но все же на экране можно увидеть очертания океана на Венере. А кому не терпится, смотрите прямо в иллюминатор в навигаторской рубке. Аргонавты Вселенной. Первый этап нашего путешествия заканчивается. Аргонавты – это значит мы. Быстро оделись». Конечно, раньше всех был готов Вадим Сергеевич. Он и захватил первым экран панорамного радиолокатора. А мы с Ван Луном пошли в навигаторскую рубку к иллюминатору. Огромная Венера стояла прямо перед нами, за прозрачным стеклом. Почти третья часть ее диска, закрывавшего весь иллюминатор, сияла ярким белым светом, словно покрытая сплошной снеговой завесой. Так было с левой стороны. А две трети диска Венеры справа имели совсем другой вид. Здесь плыли непроницаемые темные облака, не освещенные солнцем, хмурые, тяжелые и безрадостные. Что таится под ними? Какие неожиданности готовит путешественникам планета, на которую нам предстоит опуститься? Николай Петрович позвал меня. «Галя, ваша очередь к экрану локатора». Сознаюсь, я была разочарована. Я думала, что панорамный радиолокатор сразу же откроет мне все сокровенные тайны Венеры. А на деле было совсем не так. Правда, я почти сейчас же нашла на экране тот самый океан, о котором говорил Николай Петрович. Но это было всего лишь огромное темное пятно неправильной формы. Видны были и другие пятна, меньшего размера. А больше ничего за серой пеленой тумана я не могла различить. Да и над пятнами тоже плыли облака. Конечно, уже не такие густые, как это казалось невооруженному глазу, но довольно плотные. Так вот он, океан Венеры. Вот заглянуть бы поближе, поглубже, рассмотреть, что в этом океане. Или на суше, на берегах океана. Но это было невозможно. Наш панорамный радиолокатор не оправдывал надежд. Его радиоглаз оказался недостаточно проницательным. Сейчас под этим серым туманом, наверное, двигаются какие-нибудь неизвестные нам чудовища, думала я, глядя на экран локатора. Они не подозревают, что к ним приближаются гости с далекой Земли. Какие же они, эти животные? И невольно перед моими глазами возникали силуэты страшных чудовищ доисторического времени, о которых мне рассказывал еще на Земле Вадим Сергеевич. Игуанодоны, бронтозавры, птеродактили, археоптериксы. Ах! Как хочется хоть на минуту заглянуть туда, на Венеру. Именно сейчас, пока мы еще не долетели, не опустились на ее поверхность. Хоть бы одним глазком взглянуть, увидеть, что нас ожидает там. Но на экране локатора все та же сплошная облачная завеса. Напрасно мы напрягаем зрение. Ничего, кроме тех же темных, расплывчатых, неправильной формы пятен. Наш астроплан по-прежнему мчится вперед и вперед. Сколько же времени нам еще лететь до Венеры? В этот памятный день Николай Петрович и Ван Лун долго занимались расчетами, справляясь по приборам, выводили какие-то формулы, просматривали длинные ленты автоматических записей. А вечером Николай Петрович торжественно объявил: «Начинается новый этап полета. По гамакам, друзья. Вы, Галя, занимайте мой. Я буду в навигаторской рубке. И не забудьте хорошенько пристегнуть предохранительные ремни». Будто я сама этого не понимаю. Даже обидно. Мы покинули навигаторскую рубку. Я выходила последней и, оглянувшись, увидела, как Николай Петрович положил руки на пульт управления. Он уверенно сидел в кресле, и только седые волосы выдавали, что перед пультом сидит не молодой человек, а пожилой ученый. И я невольно позавидовала его самообладанию, его выдержке. Мы трое. Мы были сейчас лишь пассажирами межпланетного корабля. Нам оставалось только ожидать, когда астроплан прибудет на Венеру. А он, Николай Петрович, вел корабль. От его хладнокровия, его выдержки, от его умения и знаний зависело все. Я знала, что в случае надобности за пульт управления мог бы сесть и Сокол, и Ван Лун. Ведь они специально учились управлять астропланом. Но я думаю, вряд ли кто-нибудь из них смог бы оставаться таким спокойным у пульта межпланетного корабля, когда приближалась посадка, самый опасный этап нашего путешествия. Николай Петрович держал в своих уверенных руках, лежавших на пульте, нашу судьбу. Начался спуск на Венеру.